Глава 10. Сотвори свое счастье. Когда Александр прервал свой рассказ, я не мог не высказать свою неприязнь к нему. «С вами мне все ясно. Палатки они оставили, бочки. Жалко только, что лишь сединой только отделались. Блаженная она, Анастасия. Сразу было ясно, любой нормальный человек с первых слов понял бы, увидев вас, понял бы, кто перед ним и чего хочет. Она душу перед вами изливать стала. Она все понимала, зачем пришли и что хотели от нее. Понимала, но говорила не с темной стороной человеческого «я». Она игнорировала темную сторону, общаясь только с тем светлым, что было в душе у каждого. Тем и изменила нас всех. Я ведь ученый, психологией увлекался. Тоже мне ученый. Для чего твоя наука нужна, если задним числом мыслишь? Оттого так случается, что жизнь зачастую быстрее и точнее свои события выстраивает. К тому же Анастасия оказалась... Нет, я остерегусь пока давать ей определение, как и другому явлению. Какому? Как бы это сказать? Ну, понимаешь, те старики, старушки из таежной заброшенной деревеньки, они и сейчас на нас идут. И девочка худенькая с тоненьким прутиком впереди. Куда идут? Где? На нас, на всех, кто был там и видел их. Я думал, только со мной такое творится. Как глаза закрою, так сразу и вижу их. А иногда они возникают, как только совершаю какое-то действие. Наверное, по их мнению, непотребное. Я думал, только со мной такое происходит. Но я разговаривал с другими, с теми, кто побывал там. Такое же происходит. Ну, так это в мыслях ваших, представлениях. Какая разница? Отступать перед ними все равно приходится. Что же страшного может быть в немощных и безоружных стариках? Чего вы испугались? Мне пока и самому непонятно, чего мы испугались. Может быть, собственной... Может быть, мы переступили некую черту вседозволенности? Какую еще черту? С ума сойти можно с такой философией. Может, думать надо вовремя, когда дела какие-то делаешь? Может, думать вовремя. Всем нам надо задуматься. А с чего это ты взял, что после разговора Анастасии с девочкой судьба у девочки поменялась? И у матери ее, да еще и у жителей деревенских. Говорю же тебе, я психологией увлекался. Как ученый могу тебе сказать, Анастасия полностью поменяла жизненную программу Анютки. Брошенный на попечение стариков, больной ребенок, маленькая девочка, сидела беспомощная в уголочке грязной избы и ждала приезда своей мамы. Ее уверяли, приедет твоя мамочка, играть будет с тобой, подарки привезет. Уверяли, думая, что дело творят благое враньем. А мать ее тем временем в городе спивалась от безысходности. Ложные уверения обрекли девочку на бесплодные ожидания. Так и мы в своей жизни зачастую ждем сошествия свыше. Кто-то должен прийти и сделать нас счастливыми, изменить судьбу. Не от того ли действуем вяло или вообще бездействуем? Не задумываемся, что нам уже и так всего предостаточно дано, и пришедшего к нам сами должны встретить с подарками. Анастасия поменяла судьбу, будущее своей простотой и искренностью. Подумать только, самыми простыми человеческими словами можно изменить судьбу. Я много раз прослушивал запись диалога Анастасии с Анютой. Думаю, если кто-нибудь другой также поговорил бы с девочкой, последовал бы тот же эффект. И нужно-то немногое, чтобы говорить так же, как она. Нужно не врать. Нужно просто искренне желать помочь человеку. Помочь, а не сочувствовать. Нужно быть свободным от кармических догм, или, вернее, быть сильнее их. Можно порассуждать о карме, о безысходности, кармической предначертанности для маленькой больной девочки. Но Анастасия оказалась сильнее этой предначертанности. Она на нее попросту не обратила внимания. И другой так бы смог, ведь словами все делалось обычными нашими словами. Только необходимо, чтобы прозвучали они в нужном месте и в нужное время, в определенной последовательности были сказаны. Сделать это умом трудно. Возможно, это та частота помыслов, о которой говорит Анастасия, и расставляет эти слова автоматически, в определенной последовательности, оттого и действенны они. Ну, это все твои теории, предположения. Надо еще в жизни реальной посмотреть, в будущем изменится судьба от каких-то там слов или нет. Да что может измениться в жизни для этой девочки, если только чудо какое-то произойдет? Чудо и произошло. Оказалось, все чудеса в нас. Какое чудо произошло? Маленькая Анютка перепрограммировалась, сломала все кармы свои и окружающих. Что значит сломала? Тебе это откуда известно? Мне известно. Спустя некоторое время поехал я в эту деревушку. Решил отвезти Анютке свой приемник, раз ее хрипит, и антенну им на крыше поставить. Иду к дому Анютки по отремонтированным деревянным мосткам. Раньше они совсем прогнившие были, а тут все прогнившие доски на новые заменены. Надо же, думаю, с чего бы это благоустройство такое? Деда Анютки увидел сидящим на крыльце и сапоги в ведре моющим. Поздоровался с ним, рассказал о цели приезда. «Ну ладно», — говорит дед, — «проходи в избу, коли так. Обувку только тебе снять придется. Порядки, видишь ли, у нас новые заведены». На крылечке разулся я. Вошли мы с дедом в избу. Там по-простому все, по-деревенски. Только очень чистенько и уютно. «Внучка вот такой порядок у нас завела», — сообщил дед. Долго она старалась. Пол драила, перемыла все. Больше недели, с утра до вечера, как заведенная. Отдохнет и снова за уборку. Стены побелить меня уговорила. А теперь, как в сапогах в избу войду, след на полу остается. Она тут же тряпку берет и начинает следы вытирать. Ну, так лучше их не делать, следы. Тапочек у нас нет. Вместо тапочек она калоши старые приспособила. Надень калоши, присаживайся. Я присел за стол, покрытый старой, но чистенькой скатертью. В одном месте скатерть была потертой, и на часть потертости, насколько могла сделать аккуратно детская рука, был пришит цветной лоскуток в форме зайчика. Посередине стола стоял граненый стакан, в котором аккуратными лепестками торчали уголочки тетрадных листиков вместо салфеток. «Я смотрю, и деревеньку вашу благоустраивать начали. И на вас власти внимание обратили, раз тротуар деревянный отремонтировали», — сказал я деду. А он мне в ответ: «Да не власти у нас орудуют. Нет им дела до нас, властям. Это внучка Анютка непоседой стала». «Как Анютка? Она же маленькая еще, чтобы тротуар отремонтировать. Там же доски тяжелые». «Тяжелые доски, да. На охоту я как-то собираюсь. За Анюткой попросил соседку приглядеть. А мне внучка и говорит: «Иди, деда, по делам своим. Не беспокойся, я сама со всем справлюсь. Только разреши мне доску, которая у сарая стоит, попилить». Удивился я. Да, думаю, пускай играет ребенок, раз нравится ей так играть. Положил ей доску на полено, дал пилу, ножовку и пошел на охоту. Потом соседка рассказала. Анютка куски трухлявой доски из мостиков повытаскивала, веревочкой размер сняла и по этому размеру доску, что я ей дал, пилить стала. Полдня, говорит соседка, пилила Анютка доску. Но справилась все-таки. Потом и притащила доску к мосткам, приладила ее на место, где была трухлявая. Да как же она, такая худенькая, слабенькая, могла дотащить тяжелую доску? Помощник у нее обзавелся. Еще 2 месяца назад подружилась она с псиной осиротевшей, Лайкой сибирской. Бабка одна умерла на другом краю деревни нашей. Здоровая псина осталась. Еще на похоронах Анютка все гладила ее, потом поесть ей носила. Лайка эта сначала от двора своего не уходила, хоть и не было никого в избе. Одна старуха жила. Анютка собаку несколько дней кормила. Она и пошла за Анюткой. Так теперь и ходит за ней неотступно. Помогает псина старая во всех причудах внучкиных. Вот и доску помогла тащить. Веревкой доску Анютка обмотала за один конец. Сама взялась тащить. За другой псина эта здоровенная зубами уцепилась. Так и притащили они ее к мосткам. А потом Анютка у соседки гвоздей попросила. Молоток мой взяла. И давай пытаться доску приколачивать гвоздями к месту. Да не получалось у нее. Соседка увидела, как сидит Анютка на мостках. Заколотить гвоздь пытается. Руку себе молотком в кровь сбила. Псина рядом сидит, смотрит и скулит. Соседка подошла, отобрала молоток и приколотила ту доску гвоздями. На завтра к вечеру увидела соседка, как Анютка вместе со своей собакой снова доску тащит. Новую дырку на мостках латать. «Ты что же, Анютка, так и будешь ко всем дыркам доски новые прибивать? Другое занятие девичье не можешь для себя придумать?» — спрашивает соседка. Внучка ей отвечает. «Очень надо, теточка, так сделать, чтобы мостки вдоль всех домиков были новые, без дырок. А то гости вдруг приедут в какой-нибудь дом, пойдут по мосткам, а на них дырки, и испортится у гостей настроение веселое. И мамочка моя, как приедет, может расстроиться мосткам непраздничным». Соседка приколотила вторую доску, а потом скандалить со всеми стала соседка. Ходит по дворам, кричит баба на всех. «Ремонтируйте мостки у своих домов! Не могу смотреть, как ребенок из-за вашего разгильдяйства мается, руки в кровь избивает!» «Так, смотришь, и отремонтировали мостки, каждый у своего дома, чтоб не слышать, как баба скандалит». «А где же сейчас ваша внучка?» — спросил я у старика. «Краску она до крайней избы потащила. Там, наверное, и заночует в крайней избе, у стариков Лосиных. Да, там может и заночевать. Какую краску зачем?» «Обыкновенную краску, масляную, ярко-оранжевую. У теплохода она краску за рыбу выменивает. Блажь теперь у внучки новая поселилась». «Какая блажь?» «Решила она, чтоб все избы веселыми выглядели, радостными. Как теплоход подходит, ну, тот теплоход, что рыбу отловленную собирает. Она им рыбу тащит, за краску всю отдает, а потом банку эту в какую-нибудь избу тащит. Просит, чтобы наличники вокруг окон покрасили. Старики красят. Скоро до меня очередь дойдет. Ладно уж, покрашу. А чего же не покрасить? Может, и лучше, если покрасить. Если избы веселее будут снаружи выглядеть. А где она рыбу берет? Сама рыбу и ловит. Каждый день хоть две, хоть три белорыбины да притащит утром, а бывает и больше. Хоть бы раз не притащила. Так нет же, цепляются рыбины на ее крючки. А мне каждое утро с моим радикулитом вставай и все тут. Вставай, деда, засоли рыбу, чтобы не пропала. Каждое утро так, — ворчал беззлобно дед. Как же ей удается со снастями справиться? Одной? Так говорю ж тебе, помощнику Анютки, лайка эта старая, сибирская. Псина старая да умная, слушается ее, во всех причудах способствует. Закидушку мою с пятью крючками Анюта берет, наживку на крючки приспособит. И с лайкой к реке вечерком, место там у нее излюбленное. Один конец лески к штырю на берегу привяжет, потом на палку леску набросит, псина эту палку в зубы и плывет, плывет, пока Анютка на берегу ей вслед непрерывно так приговаривает. «Плыви, дружок, плыви, дружок!» Собака и затаскивает закидушку, пока Анютка ей с берега приговаривает. А когда место дотащит, так Анютка по-другому приговаривать начинает. «Ко мне, дружок, ко мне, дружок!» Собака палку из пасти выпускает и обратно к берегу. «Ну ладно, давай спать». Старик полез на печь. А я прилег на деревянный диван. Проснулся на рассвете, вышел во двор и увидел. Внизу у реки Анютка, взявшись за кольцо, тащила закидушку. Огромная сибирская лайка помогала ей. Лайка, вцепившись зубами в кольцо, упиралась, пятилась назад. Они вместе тащили закидушку с приличным уловом. Анютка была обута в явно размера на 3 больше, чем ей нужно, резиновые сапоги. Обута на босу ногу. Когда улов был подтащен к берегу, она схватила сачок и побежала вытаскивать рыбу. Лайка упиралась лапами, держала в зубах кольцо. Анютка зашла в воду больше, чем позволяли сапоги, и вода стала заливаться за голенище ее сапог. Вытащив на берег, она сняла с крючка 3 приличные рыбины, положила их в мешок. Потом они с Лайкой, взявшись за веревку, тащили фанерку, на которой лежал этот мешок. В Анютиных сапогах хлюпала вода, мешая ей идти. Анютка остановилась, сняла один сапог, потом второй, и, стоя босыми ногами на холодной земле, выливала из них воду. Обувшись в мокрые сапоги, она продолжала свое дело. Когда они вместе с Лайкой дотащили утренний улов до крыльца, я посмотрел на лицо Анютки и был поражен. Пылающие румянцем щеки, блестящие решимостью глазенки и затаенная на губах счастливая улыбка делали ее уже совершенно не похожей на желто-бледную прежней болезненную девочку. Анютка стала будить деда, и он, пыхтя, слез с печи, накинул куртку, взял нож, соль, пошел разделывать рыбу. Когда Анютка поила меня чаем, я спросил, зачем она в такую рань ежедневно притаскивает домой рыбу. «Дяденьки с теплохода, что на речке, приходят и забирают у нас рыбу, мне деньги дают. А еще я их краску для домиков попросила привезти. Они привезли за рыбу, и материю красивую на платье привезли. За эту материю я им всю рыбу отдала, что за неделю поймала», — ответила Анюта и достала большой кусок великолепной шелковой ткани. «Так здесь, Аня, не на одно платье хватит. Зачем тебе столько много?» — спросил я. «Это не мне. Это для мамочки моей подарок я приготовила. Когда мамочка моя приедет, я ей еще и платочек подарю красивый. И бусы длинные тоже подарю». Анютка вытащила из потертого старого чемодана импортные женские колготки, жемчужные бусы, великолепный цветастый платок. «Пусть не расстраивается мамочка, что не может мне подарки купить. Я сама теперь ей все покупать буду, чтоб не думала мамочка, будто жизнь ее не сложилась». Я смотрел, как она радостно показывает мне подарки для своей мамочки, вся счастливая, любуется ими. И понял, из совершенно беспомощного, жалкого и ожидающего чьей-то помощи существа маленькая Анютка превратилась в деятельного, уверенного в себе человека и тем счастлива, что получается у нее, а может быть, еще чего-то ее счастье. Теперь, я думаю, счастье каждого внутри у каждого. Оно в определенном уровне осознанности. Только с помощью чего достичь этого уровня? Вот в чем вопрос. Анастасия помогла маленькой Анютке. Сумеет ли помочь она всем остальным? А может, нам самим нужно как-то соображать, научиться? Александр замолчал, и мы стали думать каждый о своем. Закутавшись в полушубок и положив голову на бревно, я стал смотреть на яркие северные звезды. Казалось, они были совсем низко над нами и тоже обогревались пламенем костра. Я попытался заснуть. Поспав часа 3, На рассвете мы с Александром подошли к катеру. Но прежде чем оттолкнуть катер от берега, Александр вдруг заявляет мне. «Думаю, уверен, не стоит тебе в тайгу идти. Не найти тебе теперь Анастасию. Никому не найти. И тебе тоже». «Почему?» «Ушла Анастасия. Ушла вглубь. Не могла она не уйти. Ты, если пойдешь, погибнуть можешь. Не приспособлен ты для тайги. А тебе ведь писать еще нужно. Выполнить обещанное ей». «Чтобы писать дальше, мне необходимо услышать ее ответы на многие вопросы читателей. О воспитании детей, о религиях. Не найти теперь ее никому». «Да что ты заладил? Не найти, да не найти. Я знаю, где поляна ее находится. Найду». «Не найти, говорю. Анастасия не может не понимать, что охота на нее началась». «Какая охота? Местных охотников кто-то подкупает? Как вас с Егорычем?» «Да мы с Егорычем убедить пытаемся, чтоб не мешали ей, не тревожили. Когда убедить не удается, отвозим на противоположный берег. Охотников местных не подкупить. У них свои законы и ценности свои. Про Анастасию они до тебя еще знали. Относились к ней с глубоким уважением. Даже между собой говорили осторожно. Не понравится охотникам постороннего в тайге видеть. А стреляют они метко». «Кто же тогда за ней охотиться может?» «Думаю, это тот, кто привел нас к сегодняшнему дню, такими, как мы есть. И дальше вести продолжает». «А конкретнее?» «А конкретнее каждому самому вычислять нужно». «Ну, а все же, ты кого имеешь в виду? Таких, как Борис Моисеевич?» «Что он? Лишь орудие. Нечто незримое с нами играет. И Борис Моисеевич сейчас понимать это стал. И тот, кто за ним стоял, тоже, похоже, понял».